Курсант Сенька. Глава 1. Лед давно растаял в моем стакане. Детективный сериал закончился, автоматически запустившись заново. Следующая серия выйдет только в понедельник, но меня это не тревожило. Я смотрел на экран, словно загипнотизированный, намеренно избегая взглядом ту сторону комнаты, где были прикручены полки. Каждый раз, когда мой взгляд падал на те полки с фотографиями в рамках, внутри что-то обрывалось. Убрать же их я не мог, это казалось предательством. Хотелось, чтобы они оставались рядом. И, наверное, странно цепляться за образы на снимках, но кроме них у меня ничего не осталось. Я помню каждую деталь этих фотографий и день, когда они были сделаны. На одной из них ветер треплет волосы моей жены Ларисы и играет с подолом ее черно-белого платья в крапинку. Она улыбается, такая счастливая, держа на руках нашу пятилетнюю Аленку. У дочери были мои черты лица, и Лариса иногда шутливо сетовала, что мы с Аленкой как две капли воды, и девочка совсем ничего не унаследовала от матери. Но эти обиды всегда были в шутку, мы жили душа в душу. Как же мне не хватает наших семейных вечеров, смеха моей дочурки. Когда я возвращался с тренировок измотанный, она бежала ко мне, раскинув руки, и кричала своим тонким голоском: «Папа! Папочка вернулся!» Я подхватывал ее, кружил в воздухе, а потом мы все вместе садились ужинать. Аленка любила сидеть у меня на коленях. У нее была привычка болтать ногами во время еды, постукивая меня по ногам своими маленькими пятками. Настоящая ягоза никогда не могла усидеть на месте. За ужином мы разговаривали, шутили, и на душе было так спокойно. После еды же дочка обычно убегала смотреть мультфильмы в зал, а я помогал жене мыть посуду. Тогда я не притрагивался к алкоголю, это сейчас почти каждый вечер заливаюсь чем-то крепким, чтобы забыться. В прошлом наоборот был жесткий график, ведь я являлся профессиональным боксером в тяжелом весе и имел чемпионские титулы. Тренировки, бои, перелеты, все по кругу. Лариса, кстати, не пропустила ни одного моего важного и знаменитого боя за пояс. И каждый раз она переживала так, словно я впервые выходил на ринг. Я иногда подшучивал над ней, мне было непонятно, что чувствуют зрители, ведь я смотрел на вещи иначе. Волнение посещало лишь в первые секунды перед началом боя, страха не было, дальше работали только техника и сила характера. У меня, как у бойца, не оставалось времени на переживания, даже мысли такой не возникало. В спортивной карьере все складывалось отлично, и я был счастливым семьянином. В юности я мог только мечтать об этом. Мой отец, строгий военный, намеревался решать все за меня. Он практически силком отправил меня в военное училище. Но меня это не привлекало, душа лежала к спорту. Я совершенно не видел себя военным. В училище приходилось тяжко, я изнурял себя тренировками после занятий и постоянно был выжат как лимон. А окончив его, еще и в армии отслужил. Но строить все же военную карьеру я не собирался, решил, что пора жить своей жизнью, а не жизнью отца, потому переехал в другой город. И я не прогадал, а достиг успеха в том, что действительно имело для меня значение. И после переезда судьба подарила мне встречу с Ларисой. Было ли это предначертано свыше, не берусь судить, но те дни стали самыми драгоценными в моей жизни. Сейчас же мне 45, карьера давно осталась позади и тело утратило форму профессионального боксера, хотя для моих лет я все еще достаточно крепок. Думая об этом, я потянулся к пачке, прикурил сигарету и перевел взгляд на фотографии в рамках. Странно, уже очень много лет минуло с тех пор, как я потерял их, а по щекам по-прежнему катятся слезы при одном лишь взгляде на родные лица. Тот день врезался в память навсегда, роковой звонок из морга. Лара забирала дочку из садика, когда один пьяный выродок на машине вылетел на обочину и насмерть сбил мою малышку. Он отсидел 10 лет и вышел на свободу, а Аленку мне уже никто не вернет. Жена винила себя в том, что не уберегла дочь, а я бросил тренировки и сборы, пытался поддержать ее как мог. Убеждал, что виновен только тот подонок, но она словно не слышала меня. И через 2 месяца после похорон Аленки она покончила с собой. Помню, как снимал ее с петли, отказываясь верить в случившееся. Разговаривал с ней, будто с живой, а она оставалась неподвижной. Не верил в ее смерть даже когда тело запаковали в черный мешок и увезли. Годами не мог простить ей этого поступка. Лара оставила записку с извинениями, но мне были не нужны слова, мне нужна была она, живая, рядом. Я считал это предательством и лишь спустя долгие годы нашел в себе силы принять ее выбор. На этом мои силы иссякли. Ни спорта, нездорового образа жизни, я отгородился от мира. Поначалу соседи навещали меня, пытаясь поддержать, но со временем и они отступили. Затушив сигарету и опустошив стакан, я побрел в детскую и рухнул прямо на коврик возле Аленкиной кроватки. Обнял ее любимого розового медведя, пытаясь уснуть. Сон долго не приходил, и задремать удалось лишь под утро. На рассвете, добравшись до кухни, я тяжело вздохнул при виде гор грязной посуды. Нехотя раздвинул шторы и, поморщившись от яркого света, принялся наводить порядок. Перемыв посуду, вымыв полы и загрузив стиральную машину, я заглянул в холодильник, почти пусто, а в желудке урчало. Доставка в наш элитный загородный поселок не ездила, слишком далеко от города. У соседей домашние работники занимались покупками, мне же приходилось ездить самому. Умывшись и проверив себя алкотестером, я вышел на улицу. Сосед Денис, мужчина лет 40, косил траву на своем газоне. Заметив меня, он выключил газонокосилку и приветственно махнул рукой. «Привет, Серега». Подошел он поздороваться. «Привет, Ден», я пожал протянутую руку. «Я тебе шумом не помешал?» — поинтересовался он. «Ты обычно просыпаешься после обеда, замечаю, когда ты окна открываешь». «Нет, все в порядке. Сегодня встал пораньше. Хотел у тебя кое-что спросить». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Спрашивай. Знаю, что ты, вероятно, откажешься, но все же, может, заглянешь к нам сегодня на шашлыки». Ден поднял взгляд к небу и глубоко вдохнул. «Пивом угостим, Григорьева из дома на перекрестке позовем и Артура, директора строительной компании с соседней улицы. Посиди с нами по-соседски, ты ведь никуда не выбираешься, только дома затворником живешь. Погода-то какая, благодать, самое время для хорошей компании». «Благодарю, но я не приду», я отрицательно качнул головой. «Серег, прости, конечно, не мое это дело, но на тебя больно смотреть». Лицо соседа приобрело серьезное выражение. 17 лет уже минуло, а жизнь продолжается. Может, хватит уже заточать себя в четырех стенах? Ден, давай не будем начинать этот разговор, иначе снова поссоримся». Я направился к своей машине. «Как знаешь, но постой», — крикнул он мне вслед. Я чуть не забыл сообщить. «Макар Павлович из 84-го дома скоро открывает спортивный комплекс, и туда требуется тренер по боксу. Не хочешь попробовать? У тебя есть авторитет, твое имя всем известно». «Я уже говорил, что никогда не вернусь к работе». «А на что жить будешь, Серега?» В голосе Дина звучало искреннее беспокойство. «До пенсии тебе еще дотянуть надо, зарплаты давно нет, а значит, и сбережения скоро иссякнут. Продам что-нибудь из мебели, ее у меня достаточно, или украшения», — развел я руками. «В крайнем случае, машину реализую, как-нибудь справлюсь». И, не сказав больше ни слова, я сел в машину и покинул поселок. Денис так и остался стоять на лужайке перед домом в своей широкополой шляпе, провожая меня взглядом, словно прощался с умирающим. Не стану отрицать, Ден, порядочный человек. Мы дружили семьями, когда я только начинал свою карьеру и приобрел здесь участок с женой. Понимаю, что он искренне желает помочь, но мне ничего не нужно. В город вело несколько дорог, но я будто по наитию всегда выбирал ту, где виднелся загородный парк с протекающей сквозь него рекой и фонтаном. Мы с Ларисой часто гуляли там, когда она была беременна, а потом и с коляской, когда родилась Аленка. Могли подолгу сидеть на лавочке, наслаждаться мороженым и кормить уток сыром. А в последние годы я лишь приходил туда по вечерам, садился на лавочку и, напившись до беспамятства, засыпал. Пару раз меня доставляла домой полиция, но даже штрафов не выписывала. По сути, я не совершал ничего предосудительного, просто спал пьяным на улице. Полицейские знали меня по нашумевшим боям и о том, что я потерял жену с дочерью, потому относились с пониманием. А может, мне просто везло на хороших стражей порядка. До города я добрался быстро, утолил жажду минеральной водой и, взяв тележку, направился в супермаркет. Готовил я скверно, поэтому брал в основном полуфабрикаты, алкоголь и сигареты. Загрузив покупки в багажник, я уже собирался отправиться обратно, когда вспомнил о необходимости заехать в хозяйственный магазин. Дома почти закончились чистящие средства. Проехав пару кварталов, я остановился. Едва успел припарковаться, как заметил густой дым, валивший из окон пятиэтажки неподалеку. Пожарных еще не было, лишь толпа растерянных людей собралась внизу, сжимая в руках телефоны. С верхних этажей доносились отчаянные крики перепуганных жителей. Я бросился туда со всех ног. Из подъезда выбегали задыхающиеся семьи с детьми. Помедлив лишь мгновение, я ринулся прямо в дымящийся подъезд. «Куда ты? Там опасно. Дождись пожарных!» — кричали мне вслед. Но мне нечего было терять. Я видел, что не все успели покинуть свои квартиры. Обвязав лицо рубашкой, я устремился вверх по ступеням на звуки криков. Чем выше поднимался, тем жарче становилось, глаза нестерпимо слезились. Добравшись до пожарного щита, я разбил стекло и выхватил топор. Остановился возле двери, откуда доносились отчаянные крики. Постучал и дернул ручку. Дверь закрыта на второй замок. «У нас нет ключа», — услышал я паническое восклицание изнутри. «Отойдите», — крикнул я и принялся взламывать замок. Пусть я больше не боксер-тяжеловес, но сила во мне осталась прежней, и тело сохранило былую крепость. После нескольких мощных ударов дверь распахнулась, и оттуда выбежали две девочки, подросток и совсем маленькая. «Прикройте носы и рты, бегите вниз по лестнице», — прокричал я им. «Дядя», — прохрипела старшая, — «над нами живет бабушка с деменцией. Она одна, ее редко навещает дочь». «Понял, бегите», — указал я на лестницу, а сам устремился выше, туда, где уже полыхал огонь и стоял такой дым, что слезы застилали глаза. Пришлось ползти по полу к нужной квартире, где дыма было меньше. Сознание мутилось. Неужели я скоро увижусь с дочкой и женой? Господи, как я по ним истосковался. На миг захотелось сдаться, но нужно было спасти старушку. Собрав последние силы, я начал стучать в дверь, откуда доносились невнятные крики. Едва держась на ногах, принялся взламывать дверь. Легкие горели нестерпимо. Казалось, я вдыхал один пепел без капли воздуха. Звук очередного удара вернул меня в чувство. Упав на пол, я заполз внутрь. Нашел дезориентированную старушку, разорвал свою одежду, наспех смочил водой и обмотал ей рот, затем себе. «Помогите!» — кричала она в бреду, пытаясь вырваться. Вероятно, приняла меня за грабителя. «Бабушка, успокойтесь, в доме пожар. Я должен вас вывести», — говорил я, задыхаясь от кашля. Только силой мне удалось вытолкать ее в подъезд. Хотел взять на руки, но она в страхе сама побежала вниз по ступеням, а потолок тем временем затрещал и обрушился. Я лишь машинально успел прикрыться рукой и погрузился во тьму. Где-то вдали услышал тонкий голосок. Голосок моей дочки. «Папочка, ты где? Аленка, папка рядом. Папка рядом», — прошептал я и отключился. «Тащите его скорее на берег», — прорезал воздух властный голос рядом со мной. «Я ведь предупреждал Сеньку, что купальный сезон завершился, вода ледяная», — отозвался другой, с нотками досады. «Вот и схватили его судороги. Меня вытащили из воды на берег, крепко держа под руки». Сознание плыло, не позволяя осмыслить происходящее. Внезапно чья-то сильная рука перекинула меня через колено, животом вниз, и из легких хлынула вода. Я закашлялся, мучительно отхаркивая речную жидкость. Затем, встав на четвереньки, обвел мутным взглядом окружение. Рядом сидели трое юношей, каждому не больше 18 лет. «Сенька, ты как?» — спросил один, с выпученными глазами и странно сплюснутой головой, словно зажатый невидимыми тисками. По его взгляду я понял, что вопрос адресован мне. «Какой еще Сенька? Утром я был Коршуновым Сергеем Федоровичем, солидным человеком, а не каким-то колхозным мальчишкой. Сенька, садись нормально». Не дождавшись ответа, вмешался второй, в потрепанной кепке с красной звездой, из-под которой выбивались непокорные кудри. «Давай ноги разотру, чтобы до дома хоть дойти смог». Ничего не понимая, я снова огляделся. Широкая река текла неподалеку, за ней темнел лес, а с этой стороны виднелись деревянные избы с антеннами на крышах, будто сошедшие со страниц исторического романа. Неужели это какая-то забытая богом глубинка? Я отродясь не бывал в деревнях. Отродясь, откуда в моем лексиконе такое слово? Может, это последствия отравления угарным газом? Я все же опустился на влажную землю и позволил парню растирать мои ноги. Странное чувство, я откуда-то знал, что они мои товарищи, что мы вместе учились в школе. Но откуда взялись эти воспоминания? Я впервые видел этих юношей, всю жизнь прожив в городе. «Сенька, только отцу не говори, что случилось», — заговорил третий, с квадратным подбородком и высоким лбом. Я, кажется, знал его имя, но не мог объяснить, откуда. «Именно, мы ведь отговаривали тебя от купания», — добавил ускалицей парень. «Борька, точно, это Борька. Лучше обсохни сначала, потом домой иди. Самое странное, они говорили о моем отце, который давно умер. Это рай, или я в коме после спасения, но на сон не похоже. Пронизывающий ветер был слишком реален, заставляя меня дрожать от холода. «Парни, где мы?» – спросил я, все больше недоумевая. «И что вы несете?» «Мой отец давно умер», на моих губах застыла нервная усмешка. Товарищи испуганно переглянулись. Кудрявый медленно снял кепку. «Сенька, тебя бес попутал», – произнес он тихо. «При отце такого не ляпни, зарубит тебя топором». По правде говоря, его слова меня встревожили, как и все происходящее вокруг. Решил, что лучше не расспрашивать их про горящий дом и прочее. Что-то здесь нечисто. Может, я сошел с ума, но когда это случилось? Пожалуй, подыграю им, пока во всем не разберусь. Сейчас мне ясно лишь одно, почему-то я знаю этих парней, да и деревенька кажется знакомой, словно всю жизнь здесь прожил. Я внимательно оглядел товарищей. На одном – брюки колокола, какие я когда-то носил. На других – черные спортивные штаны Adidas с белыми полосками, серо-черные свитера. Все молодые, но одеты странно, не по-современному. Будто время здесь остановилось. Или в деревнях до сих пор все по-старому. Удивительно, что молодежь одета в стиле ушедшей эпохи, так одевались в начале 80-х. «Сеня, ты чего нас разглядываешь?» Щелкнул пальцами Борис. «Скажи хоть что-нибудь. Ты какого лешего сейчас про отца нес? У тебя что, рассудок помутился?» «А, я замялся, не зная, что ответить. Просто еще не пришел в себя», пожал плечами и поднялся. «Думал, правда утону ведь, парни. Спасибо, что спасли. Зачем ты благодаришь?» С обидой спросил парень с квадратным подбородком, которого, как я откуда-то знал, звали Мишей. «Ты что, думаешь, мы бросили бы своего друга умирать? За кого ты нас принимаешь?» Я совсем не это имел в виду. «Черт, почему мой голос звучит иначе? Какой-то юношеский. Просто рад, что вы у меня есть». Попытался я выкрутиться. «А, ну так бы сразу», — улыбнулся кудрявый Максим и надел кепку восьмиклинку. «Пошли ко мне, печь затоплю, одежду обсушишь, чаем с баранками угощу. Родителей все равно нет, мать в коровнике на дойке, отец в полях на уборке картошки, вернется только вечером». Я заставил себя улыбнуться, кивнул и побрел следом. Сначала держался позади, но когда понял, что мое тело помнит дорогу, ускорил шаг, словно на автомате, холод пробирал до костей. Я разглядывал свои руки, чужие руки, и дрожь пробирала уже не только от холода. Не было прежних мышц и крупных кулаков, передо мной были руки молодого парня, крепкие, жилистые, но не мои. Погруженный в эти мысли, я чуть не врезался в столб, вовремя очнулся и увидел проезжающего на велосипеде Урал священника в черной рясе. Товарищи поздоровались с ним, и я, сам того не осознавая, сделал то же самое, безошибочно назвав его по имени. Может, стоит потом зайти в церковь? Все это похоже на какую-то ловушку разума. Господи, куда я попал? Где моя жена и дочь? Я ведь был готов встретиться с ними, а теперь от меня будто ничего не осталось. Что с моим телом и кто все эти люди? Тем временем мы добрались до небольшого деревянного домика с облупившейся синей краской. Во дворе громко лаяла собака. Максим открыл калитку и прикрикнул на большую рыжую псину. «Пышка, прекрати, говорю!» Пригрозил он ей кулаком. «А ну на место свое пошла!» Собака, оскалившись на нас, попятилась задом в будку, где в повалку лежала пожелтевшая солома. Цепь у нее была длинная, и я постарался как можно быстрее проскользнуть в дом. Не хотелось, чтобы эта пышка вцепилась мне в ногу. В доме места было в обрез, две крохотные комнатки. Русская печь занимала почти все пространство кухни, рядом стол, стулья, а в углу темнели старые иконы. Максим же быстро натаскал дрова и растопил печь. А Борька взялся ставить самовар, и я с любопытством наблюдал за этим действом. По одежде вроде начала 80-х, а по сути, в этой глухомане, кажется, время застыло где-то между эпохами. Впрочем, может, на то она и глухомань, что здесь все движется медленнее. «А ты чего с самоваром-то решил возиться?» — усмехнулся вдруг Максимка, поглядывая на Борьку. «У нас же чайник есть алюминиевый. Я немного выдохнул, значит, не все так архаично. Моя бабушка говорила, что из самовара вкуснее», — улыбнулся ускалицей. «Делать тебе больше нечего», — хмыкнул Макс и перевел взгляд на меня. «Сенька, а ты чего сидишь? Снимай одежду и на стул к печи вешай». «Да, сейчас». Я поднялся с места и, сняв все мокрое, аккуратно развесил вещи на стульях. Товарищ подал мне полотенце, Все в катышках, явно из советского махрового комплекта. Я решил, что пора расставить все точки над «и». А где здесь зеркало? Там, в спальне, небольшое круглое на полке, и большое в предбаннике есть, ответил Макс. Мне не хотелось выходить на улицу, где караулила злая собака. Я отошел в другую комнату и, взяв с полки зеркало, заглянул в него. Из стекла на меня смотрел совершенно другой человек, и в первый момент меня это пронзило ледяной дрожью. Овальное лицо, темные волосы, юный и еще даже не возмужавший облик. Одним словом, совсем молодой парень, и это даже не мое лицо времен юности. Я что, теперь какой-то Сенька, деревенский паренек из 80-х, и мне что, теперь всю жизнь с нуля начинать? Но как же так? Я думал, что она уже закончилась. Глава 2. Высушив одежду и выпив чай с медом, я попрощался с товарищами и отправился домой. К счастью, я знал дорогу, а точнее, ее знал тот, кому когда-то принадлежало это тело. Выходит, парень умер, а моя душа и разум переселились в его оболочку. Ох, до сих пор с трудом в это верится, нужно изрядно напиться, чтобы принять такую реальность. Но какой у меня выбор? Остается лишь прожить жизнь, которая мне теперь досталась. Прежде всего, нужно увидеть свою семью и разобраться в ситуации. Я брел по улице, засунув руки в карманы брюк. Вдали пыльную дорогу пересекло стадо блеющих овец, а из-за поворота донеслись крики встревоженных гусей. Навстречу мне выбежали двое парней в серых пиджаках и кепках. Один держал какой-то мешок, и оба явно спасались бегством. Поравнявшись со мной, они молча сунули мне в руки мешок и скрылись в переулке. Сначала я растерялся, но, заглянув внутрь, увидел яблоки, явно краденые. Вскоре из-за поворота появилась пожилая женщина в длинной юбке и застиранном ситцевом платке, размахивающая тростью. «Ах, паразиты, кто украл мои яблоки?» – причитала она. Морщинистая старушка заметила меня с мешком и, прищурившись, заковыляла в мою сторону. «А ну, Семенов, что там у тебя?» – прозвучал ее недовольный голос. «Яблоки?» «Похоже, ваши», – спокойно ответил я. «Давайте помогу донести их до дома». Она заглянула в мешок и сердито посмотрела на меня. «Конечно, мои», – воскликнула она, выхватив мешок. «Ты что же, Сенька, сволочь эдакая, ограбил старую женщину, а теперь издеваешься, предлагая помощь? Я твоему отцу все расскажу. Он тебя так выпорит, что неделю сидеть не сможешь». «Я не крал ваши яблоки, баб Нюр», – ответил я невозмутимо, понимая, что выпороть себя никому не позволю. Это сделали другие и подкинули мне мешок, но я их накажу, не беспокойтесь. Думаешь, я настолько стара, что поверю в эту чушь? Ее лицо исказилось от презрения. Верить или нет, решайте сами, я пожал плечами. Я сказал правду и сейчас разберусь с настоящими виновниками. И кто же это сделал? Баба Нюра прищурилась. Не скажу, доносчиком в новой жизни я становиться не собирался. Ишь какой хитрый, как змея, пригрозила она морщинистым кулаком с проступающими синими венами. Что же с тобой делать? Если так хотелось яблок, попросил бы, я бы дала. Зачем красть? Ведь ты уже взрослый парень, не маленький. Не крал я их, невозмутимо ответил я и, развернувшись, направился в переулок, где скрылись воришки. Я запомнил их лица и попытался вспомнить имена. Кажется, они тоже учились в местной школе и слыли хулиганами. Но я не пошел к ним домой. В памяти всплыло их излюбленное место для курения папирос — Беломорканал, чердак заброшенного дома у озера. Через переулок как раз можно было выйти к берегу, озеро находилось совсем рядом с деревней. И я не ошибся, подходя к дому, заметил дым из разбитого чердачного окна. Наверх вела деревянная лестница. «Эй, вы, выходите, поговорить надо», — свистнул я им. Наружу вынырнули две наглые физиономии, одна веснушчатая, вторая с пожелтевшими от табака зубами. «Ты чего тут разорался, Семенов?» Храбрецом себя возомнил, раз от старухи сбежать сумел. Они оба хрипло расхохотались. «Сейчас и проверим, кто из нас храбрый», — усмехнулся я. «Спускайтесь, сейчас вам рожи начищу». Они переглянулись, не сразу поверив моим словам, но, затушив Беломорканал, сползли вниз, спрыгнули на землю и закатали рукава выцветших ковбоек. «Тебе что, Сенька, жить надоело? Причем тут жизнь?» Я холодно улыбнулся. «Вы, видимо, за убийство в тюрьму загреметь захотели? Так нельзя, парни, молодые еще. Я просто предлагаю по-спортивному все решить. Поставлю вам пару фингалов и отпущу, чтобы больше глупостями не занимались и старушек не обирали. Жека, глянь, Семенов-то вообразил себя бойцом, ухмыльнулся желтозубый. Телосложение у меня, конечно, не как у тяжеловеса, но я прекрасно помню всю технику и думаю, что с таким набором мышц с этими двумя как-нибудь справлюсь. Я тоже закатал рукава своей клетчатой рубашки и даже успел сделать быструю разминку, пока Жека с Кириллом растерянно переглядывались. «Ну что, воровать у бабушек больше не будете? Или будете? Отвечайте. Ты вот сейчас где стоишь, там и ляжешь», — харкнул на землю желтозубый Кириллу. «А мне стало смешно», — вспомнил, сколько раз в прошлом отправлял всех соперников в нокаут. «У меня ни одного поражения не было, а противники попадались непростые и именитые. И теперь мне какой-то сопляк-курильщик угрожает. Хотя сам я тоже не во взрослом теле». Но знания и опыт никуда не делись, и этот бедолага даже не догадывается об этом. «Если сказал, то делай», — поторопил я его. Он ухмыльнулся и двинулся на меня вместе с Жекой, а Конопатый выдал. «Ну чё, Сенька, сейчас мы тебе бока намнём, чтоб не умничал. В прошлой жизни я бы просто развернулся и ушёл, но тут, в теле 17-летнего пацана, кровь закипела, к тому же мы с ними одного возраста, да и нельзя в деревне слабину показывать». Заклюют. «Ребят, вы чего? Двое на одного?» Я отступил на шаг, принимая стойку. Тело само вспомнило, левая нога чуть вперед, вес на носках, кулаки прикрывают лицо. «Гляди-ка, Жека, он, похоже, сам уже струсил». Кирилл замахнулся своей лапищей. Удар пошел широкий, деревенский, я его за версту увидел. Нырнул под руку и тут же коротким джебом в солнечное сплетение. Результат не заставил себя ждать. Кирилл лохнул и согнулся пополам. «Ты чё творишь?» Жека кинулся на меня, размахивая руками, словно ветряная мельница. Я сделал шаг в сторону, пропуская его мимо себя, и легонько подтолкнул в спину. Жека, не ожидавший такого маневра, полетел лицом прямо в траву. «Ах ты, гад!» Кирилл уже отдышался и снова ринулся на меня. На этот раз он замахнулся правой, но я поставил блок и провел классическую двойку, левой в корпус, правой в челюсть. Не в полную силу, конечно, но Кирилл все равно осел на землю, глядя на меня ошарашенными глазами. «Ты где так научился?» – прохрипел он, держась за челюсть. Жека тем временем поднялся и был взбешен до предела. «Убью, гад!» Он бросился на меня сзади, но я развернулся и встретил его апперкотом. Глаза его закатились, и он снова рухнул на траву. «Слушай, Кирилл!» Я подошел к его товарищу, протягивая руку. «Хватит глупостями заниматься. Воровство – путь в никуда. Так и загубите свои жизни, парни. Вон, в колхозе работы полно, платит прилично». Кирилл смотрел на меня с недоумением, но руку не принял и поднялся сам. Я же просто пожал плечами и побрел домой, как ни в чем не бывало. Странная штука – жизнь. Вроде и не стремился я снова стать молодым, а вот поди ж ты, и силы есть, и опыт прошлой жизни при мне. Может, в этот раз все сложится иначе? Ноги сами привели меня к дому. Захожу в нашу избу, а там все как прежде. Воспоминания всплывали на ходу, половицы скрипят, печка пышет жаром. Мать у стола картошку чистит, руки в земле, фартук застиранный, но опрятный. На стене, ковер с оленями, гордость семьи, батя его купил, когда премию на ферме получил. Рядом, телевизор Рубин 714, самодельная антенна из проволоки торчит, а на нем фотокарточка, где я еще мальчишкой в пионерском галстуке. Изба наша, небогатая, но добротная, две комнаты да кухня. Во дворе, стайки со скотиной, баня по-черному, огород соток 15. Живем как все в нашей Березовке. Только я порог переступил, а батя уже тут как тут. Здоровый, словно медведь, в майке-алкоголичке, руки в мозолях, на плече полотенце. Явился, голубчик, гаркнул он. Где пропадал до сих пор? У Витьки Косова небось опять в шашки резался? Да я это на речке был, мямлю я, еще не привыкнув к своему новому отцу в этой жизни. На речке он был, передразнил батя. А в стайке кто управляться будет? Свиньи не кормлены, корова мычит. Скоро в училище поедешь, а с хозяйством справляться не научился. Не кричи ты на него, Петр, вступилась за меня мать в белом платочке. Сейчас поезд и пойдет. Какой поезд? Батя аж побагровел. Сначала дело, потом еда. Не соберем его в дорогу, если так дальше пойдет. Я стою как громом пораженный. Военное училище. Опять в прошлой жизни отец тоже меня в военное пихал. И что теперь? Я здесь, в 80-х, и все по новой. Иди давай, не стой столбом. Подтолкнул меня батя к двери. Выхожу во двор, а в голове мысли роятся. Это что, карма такая? В прошлый раз военное было, а теперь снова туда? Может, это знак какой? Черт, я с досады пнул землю. Какая-то злая ирония судьбы. Хотя, что толку злиться? Раз уж так складывается, надо готовиться. С сегодняшнего дня начну тренировки, чтобы нарастить мышечную массу. Ну а пока, я машинально захожу в стайку, а там вонь, хоть топор вешай. Свиньи хрюкают, навоз горой. Хватаю вилы, начинаю чистить. Потом завариваю корм, разливаю воду по корытам. Тело помнило, что делать и где что брать, но только повернулся к выходу, наш козел-снежок шмыгнул под ноги. Я на навозную кучу, бултых, лежу весь перемазанный, а козел стоит, бородой трясет, словно насмехается, паршивец. «У, рогатый черт!» — прикрикнул я. «Да уж, здесь мне не ринг, тут соперники похитрее будут». Кое-как отчистился и поплелся в другую стайку. Мама уже там, ловко доила корову, и молоко звонко струилось в алюминиевый подойник. «Сенька», — говорит она мне, — «ты телятам молока отнеси, да кошкам плесни в блюдце». Я все сделал, как велела, накормил всю живность. Притомился немного, но впереди еще тренировка, откладывать нельзя, раз через месяц поступления. Выбежал за околицу, где никто не увидит, и давай отжиматься. Раз, два, три. На 30-м задохнулся. Потом приседания, потом бег вокруг деревни. Вернулся домой уже в сумерках, взмокший, но довольный. За стол сел, и давай мясо уплетать. Картошку, хлеб, все подчистую смел. Батя с матерью переглядываются. «Ты чего это как волк голодный?» – удивляется мать. «Будто неделю не кормили. Растет парень», – хмыкает батя. «В военном-то кормить будут похуже нашего. А что я сделаю? Мне белок нужен для мышц. И как бы там ни питался раньше Сенька, я теперь после тренировок буду мясо уминать за обе щеки». После ужина забрался в свою комнатушку. Кровать железная с панцирной сеткой, на стене, плакат с Высоцким и вырезка из советского спорта про боксера Валерия Попенченко. На тумбочке, старенький приемник «Океан-209», книжка «Как закалялась сталь» и фотография нашего класса. А в углу гантели самодельные из металлических блинов, запыленные от долгого бездействия. Но с завтрашнего дня они без дела валяться не будут. Лег на кровать, а пружины взвыли, как безумные. Смотрю в потолок и думаю, ну, держись, училище. Я снова дойду до конца и, может, тогда узнаю, почему именно военное. И только глаза прикрыл, ночь пролетела, как миг. Петухи разорались, словно на пожар. Я подскочил с кровати, аж пружины взвизгнули. Глянул в окошко, солнце только-только из-за леса выглядывает, а уже светло. Эх, благодать. Потянулся сладко и решил, пора, нечего валяться колодой, когда такое утро. Натянул старые треники балоньевые с вытянутыми коленками, майку-алкоголичку и выскочил во двор. Роса под босыми ногами, холодная, аж зубы сводит, но это же закалка. Побежал вдоль околицы, мимо покосившихся заборов, мимо палисадников с пышными георгинами. Бабка Нюра уже с эмалированным ведром у водоколонки стояла, заметила меня. «Ты чего, как оглашенный, носишься с позаранку?» «Тренируюсь, баб Нюр!» — крикнул я на бегу, не останавливаясь. «Чего это? Чтобы с яблоками быстрее удирать?» — усмехнулась она. «Я не воришка, баб Нюр. Я для поступления в военное готовлюсь», — бросил на ходу и помчался дальше. Обежал деревню по кругу, 3 километра, не меньше. Вернулся во двор, весь взмокший, но довольный. А потом, как и обещал себе, достал гантели и начал качаться. Жим, разводка, бицепс, все как в журнале «Физкультура и спорт» показывали. Затем отжимания, 50 раз без передышки, и приседаний 100 отбарабанил. После устроил бой с тенью, прямо как Валерий Попенченко на Олимпиаде в Токио. Левый, правый, нырок, уклон, апперкот, джеб, хук, чувствую, под градом льется, майка хоть выжимай, но это все для дела. А в этот момент из дома выглянула мать и всплеснула руками. «Сенька, ты чего как конь взмыленный, иди, помоги лучше со скотиной управиться». «Делать нечего», побежал в стайку. Корова Зорька мычит, дойку просит, свинья Машка в загородке хрюкает, курицы квохчут. Обо всех позаботиться надо, чтобы было что к столу подать. Я быстро управился, коровку подоил, свиней накормил, курам пшена насыпал. Впервые, кстати, всем этим занимался, но получалось неплохо благодаря опыту и воспоминаниям этого самого Сеньки. «Ну ты, Сенька, прямо как заведенные сегодня», — удивлялась мать, — «носишься куда-то, словно на пожар спешишь. Я лишь улыбнулся в ответ и пошел завтракать. Мамка на стол поставила молоко парное в глиняной кружке, пироги с мясом и картошку. Я как сел, так все и смел подчистую. Три пирога умял, молока две кружки выхлебал. Мать только глаза вытаращила. «Ты чего ешь, будто неделю голодал, раньше так много не ел». «Мам, мне силы нужны», — говорю. «Я к поступлению готовлюсь, спортом занимаюсь. В военное училище пойду, там знаешь, какие нормативы». «Молодец, сынок», — она улыбнулась и погладила меня по голове. «Ну, давай, старайся». И едва мать это сказала, слышу, калитка скрипнула. Смотрю в окно, Борька идет, дружок мой, худощавый такой, с непослушным чубчиком на бок. «Здорово, Сенька», — кричит с порога. «Чем занимаешься?» «Да вот, только завтрак закончил», — отвечаю. «Слушай», — Борька хитро прищурился, — «сегодня в клубе танцы. Пойдешь вечером?» «Говорят, девчонки из соседней деревни приедут, и музыка будет, обещали пластинки крутить. Поставит что-то из ВИА, а почему бы не пойти?» «Конечно», — отвечаю, — «только мне еще потренироваться надо». «Ну давай, качайся, деревенский жаботинский», — усмехнулся Борька. «До встречи». Помахав ему, я еще раз пробежался перед вечером, потом во дворе на самодельном турнике повисел, подтягивался, пока руки не отнимались. Решил и баньку растопить. Натаскал воды из колодца, дров наколол, затопил. Пока баня разогревалась, пошел березовый веник запарить. Ох и хороша банька по-черному. Жар такой, что дух захватывает. Забрался на полок, охаживаю себя веником, только шлепки разносятся. Плесну ковшиком на каменку, и шипение по всей бане. Пар такой густой, что глаза слезятся. Красота. А после, в катку с холодной водой, аж дыхание перехватило. Вот это жизнь. Здесь я словно заново вкус к жизни ощутил после долгих лет. Чистый, распаренный, вернулся домой. Достал из шкафа свой парадный наряд, джинсы-варенки, батя выменил их в городе у фарцовщика на трехлитровую банку самогона, рубашку с отложным воротником, а поверх олимпийку Adidas с тремя полосками, не настоящая, конечно, но издалека не отличишь. На ноги, начищенные до блеска кроссовки два мяча. Батя глянул на меня и нахмурился. «Куда это ты вырядился? Какие танцы? Тебе скоро поступать». «Да пусть сходит, Петр. Что ты?» Вступилась за меня мать. «Последние деньки перед учебой. Пусть развеется. В клуб же я пришел, когда уже стемнело. Наш деревенский клуб – это бывший амбар, переделанный под дом культуры. Внутри – дощатая сцена, зал со скамейками вдоль стен, а посередине – танцпол. Над входом – плакат «Добро пожаловать на вечер отдыха молодежи». Потолок украшен бумажными гирляндами, а в углу – проигрыватель Вега с колонками и самодельный дискотечный шар, обклеенный кусочками зеркала. Девчонки все нарядные, кто в платье с воланами, кто в юбке колоколе. Прически, химия на голове, начесы такие, что страшно спичку поднести, вспыхнет. У всех голубые тени до бровей, яркая помада, накрашенные ресницы. Смотрю, а мои дружки уже тут. Борька худощавый, Макс кудрявый и Миша с квадратным подбородком. Миша, как всегда, курит, но на этот раз опал, пускает дым колечками. Явился, не запылился. Макс хлопнул меня по плечу. «Думали, не придешь, спортсмен. Как не прийти?» Говорю. «Последние дни гуляем. Ну что, пацаны, кто куда в конце лета?» Миша затянулся папиросой. «Я в военное», твердо отвечаю. «Уже документы отправил. В сельхозтехникум», вздохнул Борька. «Отец говорит, механизаторы всегда нужны. Буду на тракторе работать. А я в торговый», подмигнул Макс. «Там девчонок полно, да и с продуктами проблем не будет». «Ну а я никуда», Миша выпустил дым. «На завод пойду, к дяде Васе в цех. Там и общежитие есть, и зарплата достойная». Но тут зазвучал медляк, и я, обернувшись, заметил у стены Ленку, бывшую одноклассницу. В голубом платье, с завитыми волосами, она стояла, опустив глаза. «Пойду приглашу», говорю ребятам и направляюсь к ней. «Потанцуем?» спрашиваю, протягивая руку. Ленка улыбнулась и кивнула. Положила руки мне на плечи. Я обнял ее за талию, тоненькую, словно березка. От нее пахло духами, кажется, красной Москвой. Такие были у моей мамы. Мы медленно кружились по залу, и я думал, эх, как хорошо. Лето, молодость, вся жизнь впереди. Так что я танцевал долго и на полную катушку и уже не считал, какой по счету у нас был танец с Ленкой. Она, разрумянившаяся, прижималась ко мне, а я чувствовал, как колотится ее сердце. Но всему хорошему приходит конец. Взглянув на часы электроника, мне их подарили на день рождения в прошлом году, я понял, почти полночь, а мне завтра чуть свет на тренировку. «Ленка, я пошел, мне завтра рано вставать», — говорю ей. «Ну, Сень, еще хоть разочек, а?» Она захлопала своими огромными глазами, но я был непреклонен. «Не могу, красавица. Может, потом увидимся», — чмокнул ее в щеку и направился к выходу. Вышел из клуба, а ночь какая, звезды над головой, как в том планетарии, куда нас возили в 5-м классе на экскурсию от пионерской дружины. Свежий воздух после клубной духоты аж кружил голову. Иду себе, размышляю о завтрашней тренировке. Вдруг слышу свист, противный, с издевкой. «Гля, пацаны, кто к нам пожаловал?» «Сенька». Жека вынырнул из-за угла клуба, а за ним еще 5 головорезов. Среди них и Кирюха, первостатейная гнида. Я сразу понял, засада. Это они пришли мстить за то, что я их тогда знатно отделал. «Че, Жек, память короткая, еще добавки захотел?» Я приготовился, встав в стойку. «Ты, Сенька, борзый стал», — Жека сплюнул под ноги. «Сейчас мы тебя уму-разуму научим». Они начали обходить меня кругом. 6 на 1, вот ведь крысы. Но я не из пугливых. «Эй, шелупонь», — кричу. «Что, 1 на 1 слабо? Только толпой и можете?» «Заткнись». Жека первым бросился на меня. Я увернулся и засадил ему прямой в нос. Смачно хрустнуло. Жека взвыл и отскочил, зажимая руками хлынувшую кровь. «Ах ты, падла!» Двое других кинулись ко мне. Одному я сходу заехал в солнечное сплетение, но второй достал меня по ребрам. «Больно, зараза!» Однако я устоял и ответил коротким в челюсть. «Что, суки, не ожидали?» Хриплю я, а сам понимаю, долго не продержусь. «Держи его, держи!» Орут они. И тут Кирюха, подонок, выхватил финку. Лезвие зловеще сверкнуло в свете уличного фонаря. «Ну что, Сенька, попрыгаешь теперь?» — процедил он с ухмылкой, а в глазах застыла ледяная ярость. «Финку достал? Совсем мелочишься, Кирюха?» — бросил я, не отрывая взгляда от лезвия. Он сделал выпад, я отпрянул. Еще один, снова мимо. Сбросив олимпийку, я быстро скрутил ее жгутом. Кирюха бросился вновь, я увернулся и хлестнул его курткой по руке. Резким движением обмотал куртку вокруг его запястья, дернул изо всех сил, заломил руку, и нож упал в траву. «А-а, сука, руку сломаешь», — завопил Кирюха. «Будешь знать, как с ножом на людей бросаться». Я отшвырнул нож подальше в кусты, и тут, словно в кино, услышал знакомые голоса. «Сенька, держись, братан». Это Борька с Максом и Мишкой из клуба вышли. Заметив происходящее, они ринулись на помощь. Началась настоящая деревенская драка. Боря с разбегу снес одного из Жекиных приятелей, а Макс сцепился с другим. Миша же, здоровенный как бык, раскидывал парней, будто котят. «Получай, гад!» — кричал Борька, осыпая ударами спину поверженного противника. «Сень, ты как?» — Миша подскочил ко мне с разбитой губой. «Нормально», — кивнул я, хотя ребра нестерпимо ныли. Но вдруг вдалеке — рокот мотора. УАЗ-469 участкового Петровича. Кто-то, видимо, настучал. «Атас, пацаны, мусора!» — заорал Кирюха. Мы все бросились в рассыпную. Схватив олимпийку, я рванул через кусты. Позади раздался лай, это Мухтар, овчарка участкового. Бегу ночью, над головой звезды рассыпаны, как в каком-то фильме. Сердце колотится, в бок уколит, а в голове мысль, чего я, собственно, бегу. Я же только защищался, не я первый начал. Но тут же одумался, ну его к черту, этого участкового. Начнет протоколы писать, родителей тревожить. А мне это надо? Перемахнул через забор Степановых, пробежал огородами и выскочил на свою улицу. Отдышавшись и поправив одежду, пошел домой как ни в чем не бывало. Да, веселая жизнь у меня намечается, это точно. Но ничего, прорвусь, и не таких обламывали. Глава 3. Утром следующего дня я, потягивая парное молоко на кухне, бросил взгляд в окно. У калитки стояли родители, а рядом с ними почтальонша с объемной сумкой на плече, придерживающая видавший виды служебный велосипед. Отец, устроившись на скамейке, выпускал сизые клубы дыма из сигареты стюардесса, а мать оживленно беседовала с почтальоншей, то и дело поглядывая на конверт в руках. Они ведь даже не подозревают, что их сын погиб, захлебнувшись в речке, и что в его теле теперь совершенно другой человек. Я-то знаю, что значит потерять ребенка. Такой участи не пожелаешь и врагу. Теперь моя задача — сделать все, чтобы они никогда не узнали правду и не потеряли меня снова, раз уж я по какому-то непостижимому стечению обстоятельств занял место их сына. Пусть это будет милосердная ложь. Я готов начать здесь с чистого листа, по крайней мере, мне необходимо понять, для чего я здесь оказался. Почтальонша укатила, а мать, выкрикивая мое имя, поспешила в избу. Я обернулся, встретив ее с вопросительным выражением лица. «Сенька», запыхавшись, обратилась ко мне мать, размахивая раскрытым письмом. «Тебе из военного училища написали. Любопытно. Неужели отказали? Тогда даже не знаю, радоваться или огорчаться. Странное совпадение с этим военным училищем. Здесь явно что-то не так. Что пишут?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Говорят, ты не все документы сдал». Она постучала пальцами по письму. Отец, с дымящейся папиросой в зубах, уже стоял позади нее и, нахмурив густые брови, прохрипел: «Как не все? Мать, что ты такое говоришь? Я лично все проверял. Заявление Сенька подал, характеристику из школы отправил, аттестат зрелости им предоставил, свидетельство о рождении, медицинскую справку тоже, фотокарточки 6 штук я ему оплатил и справку с места жительства», — перечислил отец, загибая заскорузлые пальцы. «Чего им еще надобно? Петр, дай мне хоть слово молвить», — всплеснула руками мать. «Тут черным по белому написано: автобиография еще нужна и положительная характеристика из комсомольской организации. А еще ему надо успеть пройти военно-врачебную комиссию для проверки состояния здоровья. И за 2 недели до сентября приехать сдавать вступительные экзамены на месте: математику, физику, русский язык и литературу». «Сенька», — сразу же гаркнул батя, — «а ты чего мне не сказал? Время-то ведь идет. Дуй сегодня в райцентр и проходи комиссию, автобиографию заодно отправишь в училище. И чтобы к экзаменам потом подготовился как следует. Не дай бог не сдашь, зашибу». «Сделаю», — кивнул я. «А характеристику что же?» «Не переживай, сынок, я сама схожу возьму, попрошу, чтобы тебе хорошую написали. Ты у нас мальчик правильный, честный, настоящий комсомолец». «Насчет честного я бы поспорил». «Ну чего встал?» — выпучил на меня глаза батя. «Одевайся, автобус в город скоро отправится, пропустишь еще. Машину я тебе нанимать не собираюсь». Я особо не тревожился насчет всего этого, воспоминания Сеньки явно не дадут мне пропасть. В школе я хорошо учился, да и сам Сенька к поступлению готовился основательно, так что проблем с экзаменами не предвиделось. А что касается города, полагаю, воспоминания должны вернуться. Главное хорошенько осмотреться по сторонам и сориентируюсь. Отправился я в свою комнату и надел выглаженную клетчатую хлопковую рубашку, хлопчатобумажные брюки да кеды старт. И уже собрался было выходить, да только на что же поеду, деньги нужны, но родители это предусмотрели. Мать протянула мне 4 рубля. «Это тебе на автобус и на продукты. Купи килограмм макарон, килограмм сахара и палку вареной колбасы докторской». И еще вручила мне 43 копейки сверху. «А это тебе, Сенечка, чтобы в кино сходить и перекусить, пирожки возьмешь себе да квас. Все равно ведь, пока в районе будешь, проголодаешься. Только отцу не говори, а то опять ворчать начнет». «Спасибо, мам», — я убрал деньги во внутренний карман рубашки. «Ну все, с Богом, иди, а то опоздаешь», — улыбнулась мать и подала мне авоську, сетчатую сумку, которую все так называли. Свернув ее и убрав в карман брюк, я направился на остановку, откуда должен был отправиться автобус ПАС-672 в районный центр. Солнце сегодня пекло нещадно, но дул легкий ветерок, а потому погода стояла вполне сносная. Но вот только стоило мне свернуть на Майскую улицу, как я заметил Кирилла, того самого оборзевшего шкета, который так любит за ножи хвататься. Он шел один, с соломинкой во рту, глядя себе под ноги. Вскоре он заприметил меня и окликнул: «Семенов, а я как раз к тебе». «Что, снова подраться захотел?» Я остановился, глядя на него серьезным взглядом, без тени страха. «Вчерашнего не хватило?» «Да нет, как раз наоборот», — замялся он. «Я это, извиниться перед тобой хотел. Может, забудем все? Ты так-то пацан ровный оказался и заяву на меня не накатал, не настучал, в общем. А смысл мне что-то катать? Доказательств-то нет. Ты же меня не пырнул ножом», — пожал я плечами. «Да и твои дружки бы все отрицали». «Это да», — хмыкнул желтозубый, — «но все равно ты никому ничего не сказал. Мог хотя бы моему отцу сообщить, а промолчал. Хотя я весь вечер прождал и утром думал, что рано или поздно участковый притащится. Делать мне больше нечего, невозмутимо произнес я. «А ты, выходит, с извинениями пришел ко мне? Тогда давай, приму их». И я резко впечатал ему кулак в живот. Кирилл согнулся пополам, выдохнув из себя чуть ли не весь воздух разом. «Вот теперь я тебя прощаю», — похлопал я его по плечу. «Больно же», — проскрежетал он зубами сквозь боль. «Верно, больно», — кивнул я. «Но зато надолго запомнишь. Ты же не подумал вчера о том, что стало бы с моими родителями, если бы ты меня пришил. А вот представь, если ты в какой-нибудь из драк сам погибнешь, каково будет твоим матери и отцу? Что они почувствуют? Кирюх, убить человека всегда просто, а вот из могилы его уже не вернуть никак, хоть разбейся. Так что заканчивал бы ты уже дурью маяться и за голову брался», — посоветовал я ему напоследок. «Да понял я все». Кирилл с трудом выпрямился и поправил свою кепку восьмиклинку. «Мог бы и не бить лишний раз. Одного только понять не могу, как ты так хорошо драться научился. Раньше вроде на деревенских сходках не особо отличался». «Так я к военному училищу готовлюсь», — ответил ему просто и пошел дальше, чтобы не опоздать. Выхожу за околицу на главную дорогу, а там обшарпанная остановка с облезлой краской, где даже скамеек нет. Уже столпилась кучка деревенских разных возрастов, видимо, тоже по делам в райцентр собрались. Но среди знакомых лиц я приметил и физиономию друга. «Здорово, Мишка, тоже дела какие в центре?» — протянул я ему руку. «Здорово, Сенька. Свечи зажигания надо для Явы купить. Да еще вон тетке своей ведро картошки отвезти», — кивнул он на ведро возле его ног. «Ну а тебе туда зачем?» «Да медкомиссию перед поступлением пройти и за продуктами зайти. Так давай, что ли, потом встретимся возле ДК и в кино сходим. Освободишься ведь до вечера?» — предложил Миша. «Надеюсь, успею, мне как раз мать Рублевку с собой на кино дала». «Ну все, тогда договорились, в 6 сеанс начинается, там и встретимся ближе к этому времени», — обрадовался друг. А вскоре к остановке подъехал Пазик. Из-за ржавчины он больше рыжий, нежели белый. Мы с Мишиней, заплатив за проезд по 15 копеек, уселись на заднее сиденье и покатили в райцентр. Автобус собирал по пути чуть ли не все ухабы на дороге, так что у друга часть картошки высыпалась, ведь ведро было с горкой. Он потом ползал и собирал ее по полу, с ворчанием отзываясь о матери, что она так его нагрузила. Ехали мы недолго, до района было километров 20 от силы. Там мы с Мишкой разошлись в разные стороны. Я, не теряя времени, двинул прямиком в местный военкомат. Воспоминания помогали искать нужное место. В военкоматах проходят как раз военно-врачебные комиссии перед поступлением в военные училища. Он располагался в самом центре, в двухэтажном здании довоенной постройки с красным флагом над входом, и я решил идти к нему через парк по аллее. Кустарники там были красиво подстрижены, и в такую погоду гуляло много народу. Но мой взгляд остановился на женщине в черно-белом платье в горошек. Оно чем-то походило на платье моей жены. Женщина в панамке катила перед собой коляску. Я так пристально смотрел на нее, что она, заметив это, поспешила пройти мимо. «Вот же я осел», — напугал ее, наверное. Подумала явно, что какой-то ненормальный. Однако мне мою семью уже не вернуть, как бы я ни старался. А остается мне только закончить училище, потом после него точно в армию отправит, как это обычно бывает, ведь здесь я еще не служил, а лишь школу окончил. Ну и войну, наверное, застану, в Афганистане дела неспокойные. Вздохнув, я побрел дальше и увидел передвижную тележку-холодильник с мороженым. Подошел, окинул взглядом ценники, не по карману мне такая роскошь, ведь надо еще оставить на кино и перекус. Но соблазн оказался сильнее. Самым дорогим было эскимо на палочке в шоколаде за 28 копеек. Я же выбрал ленинградское, за 22 копейки. Усевшись на скамейку, принялся за лакомство. Солнце, пробиваясь сквозь листву, било прямо в глаза, заставляя щуриться. Вокруг разливалась симфония городского парка. Цокот женских каблуков по асфальту, заливистый детский смех, басовитые мужские голоса и редкий собачий лай. Где-то вдалеке играло радио, доносились звуки популярной песни «Надежда» в исполнении Анны Герман. В глазах плясали ярко-желтые солнечные зайчики. Я прикрыл веки и представил свою дочку Аленку, словно она рядом, словно все, что случилось потом, лишь дурной сон, не более. Вот она сидит на скамейке, улыбается, болтает ножками. Ее пухлые щечки при улыбке делают ее похожей на забавного хомячка. Сидит нарядная, с бантами на голове, в платьице с пышным подъюбником, какие Лара ей часто покупала. Я щекочу ее подмышками, а она хохочет да упаду, даже прихрюкивает от смеха. Удивительная она была, один взгляд на нее поднимал настроение. От мороженого Аленка сейчас точно не отказалась бы, та еще сладкоежка. А что, если открою глаза, а она рядом? Я ведь каким-то образом оказался в прошлом, почему бы этому не случиться? Тогда куплю ей самое вкусное мороженое и поеду с ней встречать Ларису с работы, как делал когда-то. «Папа, посмотри, как я умею!» Раздался звонкий девичий голос, и я открыл глаза. Но это была не моя дочка. Какая-то девочка на велосипеде окликнула своего высокого отца в кепке, чтобы показать, как ловко и быстро катается. «Молодец, Катюшка!» Улыбнулся ей отец. «Придем домой, похвастаемся маме, какой мы тебе велик красивый раздобыли!» «Да, ей понравится!» Девчушка светилась от счастья, старательно крутя педали. «А мое мороженое уже подтаяло, но я, не планируя его доедать, выбросил в урну». Понурив голову, зашагал к военкомату. Им оказалось серое здание с красной звездой и гербом СССР над входом. На проходной висел устав внутренней службы, распорядок дня и выцветшие плакаты вроде «Служба в армии», «Почетная обязанность советского гражданина и воин советской армии», «Защитник завоевания октября». Рядом красовался свежий плакат, посвященный 40-летию Курской битвы. Дежурный с усталым видом проверял повестки и командовал из узкого окошка. «Фамилия? Паспорт давай, чего встал? Тебе на второй этаж в 18-й кабинет, регистратура. Следующий». Вскоре дошла очередь и до меня. Я подал документы и объяснил, что мне нужно пройти комиссию перед поступлением в военное училище. Он также отправил меня в регистратуру. В коридорах стоял характерный запах хлорки и табака. Молодые парни переминались с ноги на ногу в ожидании своей участи. Кто-то выглядел бодрым, кто-то заметно нервничал. И что примечательно, почти у всех были одинаковые картонные папки с документами, точь-в-точь как у меня. В регистратуре меня встретила женщина в накрахмаленном белом халате. На ее голове красовался седой начес, напоминающий прическу Пугачевой с недавних концертов в Лужниках. «Семенов», она бросила холодный взгляд на мои документы. «Карточку и анкету заполняй». Сунула мне листы и шариковую ручку с потертым корпусом. Пристроившись на краешке стула, я быстро заполнил бумаги и вернул ей. «И чего мы стоим? Чего стоим?» Она нервно захлопала накрашенными ресницами. «Марш в 25-й кабинет к терапевту, а потом по списку», — отчеканила регистраторша тоном, не терпящим возражений. Медлить я не стал, хотелось поскорее разделаться с этой бюрократической волокитой. Терапевтом оказался пожилой мужчина с усталым лицом и въевшимся запахом табака. Весь его арсенал, ртутный тонометр, потертый стетоскоп, говорил о десятилетиях практики. На стене висел плакат «Здоровье, наше богатство». «Жалобы есть?» «Нет, дыши, не дыши, дыши», — командовал он, прикладывая холодную мембрану к моей груди. «Чем болел? Операции какие были? Раздевайся до пояса. Быстрее, не в театре». Все прошло стремительнее, чем я ожидал. В таком же темпе я перемещался между кабинетами. Хирург, мужчина с квадратными плечами и руками, похожими на клешни, осмотрел меня на наличие шрамов и проверил на плоскостопие. Заставил присесть 10 раз и безапелляционно объявил: «Годен». Хотя служба мне светила только после училища. Или он имел в виду годность к поступлению. Ладно, черт с ним. Невропатолог, сухонький старичок с профессорской бородкой, методично стучал по моим коленям молоточком с потрескавшейся резиновой насадкой. На его столе лежала свежая медицинская газета с заголовком о борьбе с алкоголизмом. «Руки вытяни, пальцем до носа достань, глаза закрой и на одной ноге постой. Жалобы на головные боли имеются?» «Нет, тогда следующий». Схватив анкету с печатями, я помчался к окулисту. Там меня встретила дородная женщина в очках с линзами толщиной в палец. Она заставила читать таблицу с буквами, висевшую на стене еще со времен Брежнева, спрашивала, вижу ли нижнюю строчку. Потом вставила в громоздкую оправу линзу и снова допытывалась. Проверила, различаю ли цвета по выцветшей таблице Рыбкина. В общем, ничего нового, все почти так же, как в прежнем мире, где я проходил подобные комиссии дважды, перед поступлением и перед самой службой.